الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، сегодня, иншаллах, мы поговорим об одном величайшем ученом из поколения табиинов, учеников-сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. То поколение, которое не застало при жизни самого посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, но оно застало его последователей, тех людей, которые видели его, и тех людей, которые брали непосредственно у него у самого знания. И это поколение табиинов. Это было поколение, которое зачастую в своем не было арабами. Это поколение, которое зачастую в своем не относилось к курайшитам, не относилось к знатным родам. А это было поколение, о котором мы говорили, что в большей своей степени они относились к мавали, то есть к тем народам, в основном к персам и прочим, которые были взяты в результате открытий ислама, новых территорий, и были взяты в качестве рабов, но позднее приняли ислам и получили свободу. И именно эти люди достигли одни из величайших степеней знаний. И сегодня, иншаллах, мы поговорим об человеке, который вошел в историю ислама, имя которого мы найдем в любых книгах, как передатчика, как мухаддиса, как ученого человека, как передатчика многих историй. И этот человек Тавус ибн Кейсан, аль-Фарисий, аль-Яманий. Если мы зададимся вопросом, почему его звучит имя как аль-Фарисий, то есть перс, затем сумма аль-Яманий, Йемен, то есть йеменец, то, как мы знаем, во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, территория Йемена находилась под оккупацией Персии, под оккупацией Сасанидской Персии, когда они контролировали почти большую часть территории Йемена, включая столицу Санаа и многие другие населенные пункты. И во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и началась история, почему Тавус ибн Кейсан, перс, но относился к Йемену. Потому что началась история все с того, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправил свое послание к Хасрою, правителю Персии, и в котором он призвал его принять ислам, написав о том, что если он согласится и примет это условие, то посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, оставит ему все его территории за ним, оставит все территории, которыми он правит, за ним, то есть он будет иметь править ими и только он. Но что сделал человек, которого сердце и глаза которого запечатал Аллах? Хасрой разорвал это письмо и сказал: «Неужели мой раб может писать мне подобное?» И эту историю приводит в своих книгах Мухаммад ибн Джарир ат-Табари. И после этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Маззакаллаху мулькаху». Аллах разорвал его царство, точно так же, как он разорвал мое письмо. И после этого Хасрой в гневе, человек, которого называли Шахиншах, царь всех царей, правитель Персии, огромных территорий, человек, обладавший несметными богатствами, ему приходит письмо оттуда, куда даже не доходили войска Персии. Потому что в те времена, то есть все в основном завоевания крупных империй, они шли вокруг Аравийского полуострова, только по берегам, где было морское сообщение. Дальше вглубь пустыни обычно войска не заходили, потому что это считалось территорией, которая принадлежала кочевникам, арабам, и только они могли выживать там и использовать ресурсы воды внутри Аравийского полуострова. Поэтому войска Хасроид оттуда не доходили. Он удивился и разгневался, узнав о том, что ему кто-то написал из кочевников, арабов, человек, который, как он считал, не может ничего сделать ему, правителю Персии. И Хасроид тут же написал своему правителю, своему наместнику Базану, человеку по имени Базан, который находился в Йемене, и потребовал от него, чтобы тот отправил к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, в Медину людей, чтобы они привели его, кого посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, к самому Хасрою в Персию. И Базан, правитель Йемена, подчинился приказу своего правителя и отправил двух человек. Один из них был переводчик, другой был из них тот, кто был личным писарем этого Базана. И они вдвоем, этот переводчик и человек по имени Фархара, один из персов, отправились через пустыню. И когда они дошли до территории Таиф, а там они встретились с одними из представителей Курейша, язычники, увидев их, спросили: зачем вы пожаловали в эти земли? Они сказали: нас послал сюда сам Хосрой для того, чтобы мы выполнили здесь его миссию и поймали человека и привели к нему. И когда они спросили, за кем вы охотитесь, они сказали: мы охотимся за человеком, который считает себя пророком, и его зовут Мухаммад ибн Абдулла. Язычники обрадовались так, как не радовались давным-давно после своей мнимой победы в битве при Охуде. Они отправились обратно в Мекку для того, чтобы сообщить всем остальным. И кафиры, язычники Мекки, возликовав, кричали о том, что все, Шахиншах, царь всех царей, Хосрой отправил своих людей за Мухаммадом, и теперь, наконец, он избавит нас от этого человека. Но это было их мнение. И Аллах расстроил их козни так, что мы это, иншаллах, до сих пор видим. Дальше произошло то, что эти люди пришли в Медину к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сказали ему: наш правитель Хосрой требует того, чтобы ты отправился с нами к нему. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, даже не посмотрел на них, когда они пришли к нему. Он отвернулся от них. И, увидев их лишь лица, он отвернулся. Почему? Потому что у огнепоклонников, у персов на тот момент была распространена традиция их религии, то, что они отпускали усы и, как приводится в некоторых риваятах, либо очень сильно укорачивали бороды, либо вообще их сбривали. Субханаллах, это положение большинства мусульман на нынешний день. Это сунна огнепоклонников, сунна тульмаджус, которой многие следуют сейчас до сих пор. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отвернулся от них и спросил: кто вам приказал сделать такое? Имея в виду, кто вам приказал так изуродовать себя? Привести себя в такой поганый вид. И они сказали: амарана роббуна, нам приказал наш Господь. Имея в виду кого? Хосроя. Субханаллах, для них их богом был человек. И поэтому посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: но мой Господь, субханаллах, наш Господь Аллах, приказал мне, сказал пророк саллаллаху алейхи вассалям, приказал мне отпускать бороду и состригать усы. Отпускать бороду и состригать усы. И этот хадис известен, его приводит Ахмад, Ибн Маджи и многие другие ученые из составителей книг по хадисам. И хукм этого хадиса достоверен, и из него, исходя, многие ученые, большинство из всех великих, все древние ученые вывели хукм о том, что отпускание бороды является ваджибом для каждого мусульманина. Отпускание бороды и состригание усов. Ибо поистине пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: но мой Господь Аллах приказал мне отпускать бороду и состригать усы. И пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал после этого, что отпускайте бороды и состригайте ваши усы, холифуль мушрикина валь маджус, чтобы не походить на язычников и на огнепоклонников. И этот хукм тверд в религии Аллаха, несмотря на то, что некоторые пытаются поставить и говорить, что это сунна, что в наше время это разрешается и тому подобное. Это говорят люди, которые следуют своим страстям, или же те люди, у которых нету больших знаний об этом. И пускай, иншаллах, наш Господь наставит их на истинный путь, как наставил многих других, которые были до нас. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не ответил им и сказал: приходите ко мне завтра. И когда на следующий день они пришли к нему, то посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: поистине Аллах сообщил мне о том, что ваш правитель Хосрой был убит в эту ночь своим собственным сыном. Был убит своим сыном в своей спальне. И тогда они вскричали ему: неужели ты, Мухаммад, осмеливаешься говорить нам подобное? Неужели ты не знаешь, что если ты откажешься сейчас отправиться с нами к Хосрою, он приведет сюда войска, которые уничтожат тебя, твоих людей и все твои поселения? Разрушат Медину, разрушат все, что здесь есть. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: отправляйтесь, больше я вам ничего не скажу. Тогда они отправились к Базану, к правителю Йемена, и сообщили ему про эту историю. И Базан сказал: субханаллах, мы посмотрим, если же правда то, что сказал этот человек, то значит он пророк. Если же нет, то значит он лжец. И спустя несколько дней пришло письмо от Шировея, который был сыном Хосроя. И он написал письмо и сказал: «Я убил собственного отца за те преступления, которые он совершил против нашего народа. И поэтому сейчас власть переходит ко мне. Подчинись мне и отправь людей к этому человеку, про которого говорил еще мой отец». Имею в виду пророка, саллаллаху алейхи вассалям. «Отправь к нему людей и дожидайся моего приказа. Когда он придет, тогда я и решу, что с ним делать». И когда Базан узнал про это, то, субханаллах, человек понял о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Ля янтыху аниль хава». Он не говорит просто так, не говорит по своим страстям. И он принял ислам, и вместе с ним приняли ислам персы, которые находились в этот момент в Йемене. И с этого момента начинается исламская история Йемена. И продолжалась она вплоть до тех пор, пока она не была омрачена эпизодом, когда проклятый лжепророк Аль-Асвад, Аль-Анаси, вторгся на территорию Санаи и захватил ее. Но это другая история, мы, иншаллах, постараемся о ней поговорить рано или поздно. Поэтому с этого момента началась история тех персов, которые пришли с территории Йемена в Медину, те, которые приняли ислам, те, которые остались там и растворились среди местного населения. И среди тех, которые пришли в Медину и стали обучаться, был человек по имени Тавус ибн Кейсан. Тавус ибн Кейсан. Тавус зачастую, то есть на арабском языке слово Тавус переводится как павлин, вид птицы. Вот, но это было всего-навсего лишь имя, которое не несло дурного значения, и поэтому по шариату, по исламу разрешается оставлять эти имена человеку, вот, те имена, которые не несут дурного смысла или не указывают на принадлежность к другой религии, кроме ислама. Тавус ибн Кейсан, рахматуллахи алейхи, родился во времена правления Усмана ибн Аффана. Он слышал и передавал хадисы от Зейда ибн Сабита, от Аиши, от Абу Хурейры, от Абдуллы ибн Аббаса, и он был одним из самых известных его учеников. Одним из самых сильных и известных его учеников. И также приводится о том, что Абдулла ибн Аббас очень сильно любил Тавуса ибн Кейсана. И дело дошло до того, что он сказал про него: «Я считаю», то есть Абдулла ибн Аббас, радиаллаху анхума, сказал: «Я считаю, что Тавус один из обитателей рая». «Я считаю, что Тавус один из обитателей рая». Почему? Потому что никто не имеет права говорить, что этот человек в раю, этот человек в раю, или тот человек в аду точно, или этот человек в аду, кроме пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То, что он сказал, кто в раю и кто в аду, это истина, и мы не спорим с этим. Да, конечно, были среди саляфов разные мнения о том, что тот, на кого засвидетельствовала группа праведных верующих, что он в раю, то он в раю. Или же тот, на кого засвидетельствовали праведные верующие, что он в аду, то он в аду. Это тоже было мнение среди саляфов. Но в общем, общий хукм о том, что мы не свидетельствуем никому, что он в раю. Поэтому Абдулла ибн Аббас сказал: «Я думаю, что Тавус по своим признакам, по своему характеру, по своему поклонению, а мин ахлиль джанна, один из обитателей рая». Также про него сказал Муджахид ибн Джабар, один из учеников Абдуллы ибн Аббаса. Он сказал: «Я видел тебя, Тавус, в своем сне. Ты читал намаз, а в Каабе». И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в этом же сне сказал: «Открой свое лицо», потому что Тавус читал, когда его лицо было закрыто. «Открой свое лицо и читай громко». «Открой свое лицо и читай громко». Поэтому это является свидетельством от наших праведных предков. И тем более руя, то есть видение во сне, оно является либо праведным, который Аллах показывает своим истинным рабам о том, что может произойти, о том, что произойдет в будущем, или же те события, которые указывают на праведность того или иного человека, либо это же может быть сон от шайтана, когда человек видит дурное. Вот, поэтому, иншаллах, этот сон, конечно же, мы надеемся на то, что был указанием на то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был доволен Тавусом ибн Кейсаном, рахматуллахи алейхи, и то, что он, иншаллах, один из обитателей рая. И также Тавус ибн Кейсан, рахматуллахи алейхи, отличался тем, что человек, который поклонялся Аллаху настолько, что он считал, что все остальные поклоняются точно так же, как и он. То есть человек, который совершал поклонение, следовал сунне и был убежден в том, что все совершают точно так же, как и совершает он. Поэтому приводится история, что однажды Тавус ибн Кейсан, рахматуллахи алейхи, отправился к одному из своих знакомых за час до фаджра, тогда, когда зачастую большинство из наших мусульман Самое сладкое время сна наступает. И Талус ибн Кейсан отправился в этот момент, то есть вакт ас-сахр, как раз за час до фаджа, и постучался в дверь к своему знакомому, к одному из своих братьев. И он не открыл дверь, открыла кто-то его из его семьи, брат или еще кто-то. И он спросил Талус, а где этот человек? Ему сказали, он спит. Он спит. Субханаллах, если сейчас прийти к кому-нибудь из нас, то же самое происходит. Да, он спит, зачем ты пришел? Зачем ты пришел в это время? И Талус ибн Кейсан, рахматуллахи алейхи, развернулся и пошел обратно, думая про себя, субханаллах. Я не думал о том, что кто-то мог спать в это время. Когда он рассказывал эту историю, он сказал, я не думал о том, что кто-то может спать в это время. Потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе, поистине в последнюю третью часть ночи Аллах спускается на нижнее небо и говорит, любой, кто попросит меня, я отвечу ему. Любой, кто захочет, чтобы ему были прощены грехи, я прощу ему. И многие другие хадисы касательно достоинств именно последней части ночи, в которой раб наиболее сильно приближается к своему Господу. Поэтому нет сомнения в том, что Талус ибн Кейсан, рахимахуллах, удивился тому, что человек пропускает эту возможность. Пропускает эту возможность. Если бы сейчас кому-то из нас сказать, есть возможность заработать $1000, он бросится туда. Но когда ему говоришь о том, что есть возможность заработать столько-то награды от Аллаха, иншаллах, если сделаешь это искренне, то ты видишь, как человек начинает неохотно реагирует на это или еще как-то. В общем, зачастую положение наших мусульман – это не положение тех праведных поколений. И это мы очень сильно видим сейчас на примере многих историй о наших праведных предках. И Талус ибн Кейсан, рахматуллахи алейхи, был также одним из тех людей, которые среди ученых, как мы знали, распределялись на две группы в отношении подарков со стороны амира. То есть то, что касалось подарков со стороны правителей, ученые делились на две группы. Некоторые из них принимали их. Некоторые из них принимали подарки. Как, например, имам Амир аш-Шааби, как, например, Ибрахим ан-Нахаи. И некоторые вообще не принимали их никогда. Почему? Потому что считали о том, что в этих подарках, в этих деньгах может быть какая-то часть того, что они брали с помощью зульма. То есть то, что они отбирали нечестным способом. А тем более во времена Амиядов, во времена правления Бану Умайя были те халифы, были те законы, которыми они обкладывали налогами. То есть теми налогами, которых вообще не существует в исламе. И люди были вынуждены платить эти деньги для того, чтобы защитить свой дом и свою землю. И выплачивали несправедливым правителям эти деньги. И потом те уже собирали эти деньги и могли пускать куда-то их на благотворительность, помочь ученым, построить мечеть, мадресе и тому подобное. Но в этих деньгах, конечно же, была часть тех денег, которые они брали посредством харама. И поэтому многие ученые считали, что это лучше держаться от них подальше, как минимум. Некоторые же ученые, да, как Ибрахим ан-Нахаи, считали, что их можно брать. Почему? Потому что это общие деньги мусульман. Это общие деньги мусульман. Аллаху а'лям, это был их иджтихад. И возможно, что Ибрахим ан-Нахаи и многие другие, те, которые брали, то они не знали точно или же не были убеждены, что халиф, тот халиф, который правил в их времена, берет деньги посредством вот этого нечестия. Аллаху а'лям. Поэтому то, что касается Талуса ибн Кейсана, то в этом отношении он принадлежал, конечно же, к той группе, которые вообще не брали эти деньги. И поэтому приводится история, что однажды к нему халиф отправил одного из своих подчиненных и сказал, возьми 700 золотых динаров и отправь, передай их Талусу ибн Кейсану. И этот подчиненный позвал своего слугу и сказал, возьми эти деньги и отправляйся в город Нейсабур, где жил Талус ибн Кейсан. Отправляйся туда и принеси ему эти деньги. Если он их возьмет от тебя, если он возьмет от тебя эти деньги, то тогда ты достигнешь очень большого положения при халифе. Ты получишь подарки, ты получишь награду. И этот слуга отправился с этими деньгами к Талусу ибн Кейсану. И дойдя до его дома, он постучался, и тот впустил его. После этого он сел с этим мешочком и сказал, прими эти деньги, я тебя заклинаю Аллахом. И Талус ибн Кейсан сказал, я знаю, от кого эти деньги, поэтому даже не проси меня их брать. И они спорили до тех пор, пока Талус однажды во время разговора не отвернулся. И этот слуга что сделал? Взял этот мешочек и положил его в угол, бросил его в угол. В углу дома у Талуса ибн Кейсана, как у многих других из тех, кто жили в те времена, в углу дома стояли обычно сосуды с продовольствием, где хранился какой-то запас еды и питья. И этот слуга бросил туда этот мешочек с деньгами, с золотыми динарами. Позднее Он вернулся к халифу и сказал, он взял от меня. Все, я передал ему эти деньги, субханаллах, Тавус взял. И халиф обрадовался. Халиф обрадовался. И когда уже позднее наступило время, то, что Тавус стал выступать и увидев то, что этот правитель совершает нечестие, он выступил против него, против того человека, который послал ему эти деньги. И сказал, он совершает зульм, он совершает несправедливость и нечестие на земле. И тогда этот правитель отправил к нему слугу и сказал, забери у него обратно эти 700 золотых динаров. Забери у него обратно эти 700 золотых динаров. И слуга пришел к Тавусу и сказал, отдай эти деньги, которые отправил тебе Амир. И Тавус сказал, клянусь Аллахом, я не получал от него ни динара, ни дирхама. Ничего. И он вернулся к халифу, и халиф, когда узнал про это, он сказал, да, Тавус не может врать. В этом плане Тавус не может врать. После этого он позвал своего подчиненного и этого слугу, который отправлял ему деньги, и спросил, где те деньги, которые мы тебе дали? Скажи честно. И он сказал, дайте мне время, я схожу к Тавусу. И он отправился, дошел до Тавуса и спросил у него, скажи честно, те деньги, которыми я приходил к тебе, где они сейчас находятся? И Тавус сказал, я не видел тех денег. Я не видел от них и не брал от них никакого динара. И тогда слуга спросил, разреши мне войти в твой дом? И Тавус разрешил ему. Тогда он зашел и подошел к тому углу, в который он бросил этот мешочек, надеясь на то, что Тавус, когда будет искать что-то из продовольствия в этих кувшинах, наткнется на них. И этот слуга, передавая эту историю, он сказал, я опустил руку туда, где были эти кувшины, и наткнулся на паутину, которой паук оплел этот мешочек с деньгами. И Тавус даже, рахматуллахи алейхи, не прикоснулся к этим деньгам. И после этого он забрал эти деньги и принес обратно их Амиру. И таким образом все убедились в том, что Тавус, рахматуллахи алейхи, не может врать и не врал за свою жизнь. Также Тавус ибн Кейсан, рахматуллахи алейхи, был человеком, который никогда не ставил разницу между богатыми и бедными, между неизвестными и между великими людьми, которые обладали властью. Тавус ибн Кейсан не проводил разницу между ними в своих отношениях. И ко всем у него было одинаковое отношение. Каждому человеку, неважно из какого он рода, неважно какими богатствами бы он ни обладал, у Тавуса ибн Кейсана было одинаковое отношение. Поэтому Суфьян сказал, Ибрахим ибн Мугира свидетельствовал и клялся возле Каабы о том, что перед Тавусом, у Тавуса нету разницы перед ним, у достойного человека, у великого человека и у того человека, который вообще ничем не обладает. Между богачом и бедняком нету разницы у Тавуса. Между великим и между незнатным человеком у него нету никакой разницы. У него отношение было одинаковым ко всем. Поэтому также приводится, что во времена Тавуса и Ибн Кейсана они однажды отправились со своим сыном в путешествие до территории Йемена. И по дороге они остановились в одном из поселений, правитель которого отличался своей особой жестокостью и своим дурным нравом. И Тавус ибн Кейсан, рахматуллахи алейхи, когда они пришли в эту деревню, в это поселение, наступило время фаджа. И Тавус со своим сыном прочитали намаз сзади этого амира, сзади этого правителя, когда он стоял имамом в намазе фаджр. И после этого, когда фаджр закончился, этот амир повернулся и увидел Тавуса. Он подошел к нему и поприветствовал его. Но Тавус не ответил ему на салям. Тогда он сел рядом с ним и попытался разговориться с ним, разговорить его. И Тавус ибн Кейсан, рахматуллахи алейхи, отвернулся от него. Тогда он зашел с другой стороны. И Тавус поднялся и вышел. И тогда сын Тавуса ибн Кейсана, увидев это отношение отца к правителю, он испугался за своего отца очень сильно. И, подбежав к Амиру, сказал ему, Амира этого звали ибн Наджих. Он сказал, не смотри на моего отца, я прошу тебя, о Амир, не смотри на него, потому что то, что он сделал с тобой, это только по причине того, что он не знает тебя. То, что он сделал с тобой, это произошло только по причине того, что он не знает тебя. И тогда Ибн Наджих сказал ему, нет, знаешь, я прекрасно убежден в том, что то, что он сделал со мною, это как раз произошло потому, что он знал меня. То, что он сделал со мной, это произошло только потому, что он прекрасно знал меня. И он прекрасно, имея в виду, знает его характер, его дурной нрав и его склонность к несправедливости. Поэтому то, что касается несправедливости правителей, то во времена Тавуса это также было одним из пороков ислама и мусульман, пороков исламской уммы. Поэтому, как мы знаем, наши праведные предки в этом отношении разделились на две группы. И одна из них, конечно же, были убеждены в том, что несправедливый правитель, мы должны поправить его своими мечами. И мы приводили историю про Хасан аль-Басри, про Саида ибн Джубайра и других табиинов, когда был выход против Хаджаджа ибн Юсуфа вместе с Абдурахманом ибн аль-Ашасом и многие другие моменты. Но Тавус ибн Кейсан не видел необходимости в этом. Он не относился к тем саляфам, которые считали, что надо выйти. Но даже те наши праведные предки, которые считали, что надо выходить против правителя, если они совершают несправедливость, то они впоследствии покаялись и отказались от этой точки зрения. И об этом именно пишет Ибн Хаджар аль-Асқалани в своих книгах. Он говорит о том, что да, мнение о том, что если правитель несправедлив, то надо выходить против него с мечом, было мнение такое у наших праведных предков, у ученых. Но позднее, когда они увидели, что это приводит к более худшему вреду, чем их зульм, чем их нечесть и несправедливость, то они отказались. Рахматуллахи алейхим джамия. Поэтому в те времена сын Тауса ибн Кейсана был одним из тех молодых людей, которые старались всюду и везде исправить положение. И сын Тауса ибн Кейсана однажды сказал своему отцу: «О, отец, давай присоединимся к революционерам, так называемым, выйдем против правителей». И Таус ибн Кейсан сказал ему: «Сынок, ты не можешь даже словом сказать ничего правителям. Ты даже словом не можешь сказать ничего правителям. Так о чем же ты можешь? Что же ты можешь сделать с мечом в руке? Если ты не можешь сделать даже самую низшую степень, то есть остановить их от совершения несправедливости языком, то как ты можешь остановить их своей рукою? Как ты можешь остановить их своей рукой, если ты не можешь сделать даже меньшего то, что на этом находится?» То же, что касается самого Тауса ибн Кейсана, то человек не боялся ради Аллаха ничего. И не боялся ничего то, что касалось приказов Аллаха. Поэтому однажды он зашел к Сулейману ибн Абдельмалику, халифу, и когда тот попросил его рассказать что-то, Тауса ибн Кейсан сказал: «Знаешь ли ты, о халиф, о Сулейман, что есть огромный камень, который падает с обрыва, с конца Джаханнама и летит до его дна 70 лет?» И Сулейман ибн Абдельмалик сказал: «Да, я знаю». И Тауса ибн Кейсан сказал: «А ты знаешь, для кого Аллах приготовил этот камень?» И Сулейман ибн Абдельмалик сказал: «Расскажи мне, для кого?» Таус ибн Кейсан сказал: «Этот камень приготовлен для того, кто получил власть над людьми, но затем совершил нечестие и нарушил законы Аллаха». Аллах приготовил этот камень для того, кто получил власть над людьми, но нарушил свой договор и нарушил свое обещание с людьми, совершил нечестие, приступил границы законов Аллаха. Именно поэтому также приводится, что Таус ибн Кейсан, рахматуллахи алейхи, сказал: «Тот, кто произнес что-то и боится, и побоялся Аллаха, лучше, чем тот, кто молчит и боится Аллаха». Имеется в виду тот, кто говорит что-то ради Аллаха, не боится никого. Когда касается дела того, что нарушаются границы запретов Аллаха, или же еще происходит несправедливость, тот человек, который в этот момент говорит о том, что так нельзя делать, и он боится Аллаха, лучше, чем тот, который молчит в этот момент и боится Аллаха. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман раа минкум мункаран фальюгайрху биядихи». Тот, кто увидел из вас какой-то грех, какую-то несправедливость, то пускай изменит это, остановит это своей рукой. Тот же, кто не сможет, то своим языком, хотя бы словом остановить человека от совершения этого греха. Тот же, кто не сможет, то хотя бы своим сердцем. И это самая низкая степень веры. И шарх этого хадиса известен, и, конечно же, нет нужды напоминать его лишний раз. Тем более, что он является одним из основных хадисов для каждого мусульманина в его понимании религии Аллаха. Также у Тауса ибн Кейсана был свой подход в отношении к деньгам и к прочему, то, что человек имеет в этой дунье. Поэтому также приводится, что Тауса ибн Кейсан делал дуа и просил у Аллаха того, чтобы он не увеличивал его имущество и детей. делал дуа и просил Аллаха того, чтобы он не увеличивал его имущество и его детей. Почему? Потому что это было его мнение, рахматуллахи алейхи, о том, что... Потому что Аллах говорит, субхана ва тааля, в Коране, «Инна мина уладикум азваджикум адуву лякум». Среди ваших детей и ваших жен есть ваши явные враги. Поистине, ваши дети и ваши дети и жены – это фитна. Валлаху андаху аджрун азим. И у Аллаха есть только великая награда. Но, конечно же, это не является то понимание, то есть истина. Это был иджтихад Тауса ибн Кейсана. То, что касается понимания посланника Аллаха, салям, то мы знаем, конечно, то, что он делал дуа за сподвижников, о том, чтобы и у них прибавилось имущество, о том, чтобы у них были дети, как, например, Анас ибн Малик, у которого рождались только дочки. И после дуа пророка, салям, когда он скончался, число его сыновей почти достигло 70 человек. Или, как, например, Саад ибн Аби Вакас, за которого пророк, салям, также делал дуа. И только после этого у него стали рождаться сыновья, и под конец своей жизни Аллах наградил его ими. Также передается, что Таус ибн Кейсан сказал, однажды встретился Айса ибн Марьям с Иблисом. Однажды встретился Айса ибн Марьям и Иблис. И Иблис сказал Айсе, Айса, ты же считаешь о том, что человека может постигнуть только то, что ему предписал Аллах. И Айса сказал, да, Иблис. Иблис сказал, так поднимись на эту гору и сбросься вниз. Если Аллах предписал тебе спастись, ты спасешься. Если не предписал, ты разобьешься. И Аиса сказал ему тогда, «Инна л'абда ла ябтали раббаху, ва инна рабб ябтали л'абда». Поистине, раб не может испытывать своего Господа, но только Аллах испытывает своего раба. То есть человек не может испытывать Аллаха. Такое не бывает. Но только Аллах может испытывать своего раба. Вот поэтому Таус ибн Кейсан был человеком, который распространял повсюду свое знание. Человек, который до старости преподавал и учил людей. И также передается, что уже перед своей смертью, незадолго до смерти Тауса ибн Кейсана, однажды к нему, когда он уже постарел и был стариком, пришли люди, которые захотели увидеть его. Когда они постучались в дверь его хижины, им открыл дверь его сын Тауса ибн Кейсана. А он уже на тот момент был почти стариком. У него были длинные седые волосы и длинная седая борода. И люди, когда увидели его, сказали «Ассаляму алейка, аюха шейх». «О мир тебе, о шейх Таус». И сын Тауса ибн Кейсана сказал «Ана ибнуху, я его сын». И люди сказали тогда «Если ты его сын, факода харафа абук, то твой отец уже давным-давно должен впасть в старческий маразм». То есть, имея в виду то, что его память разрушилась, и он уже не помнит ничего из того, что было. То есть, как это зачастую происходит со многими стариками. И его сын Тауса сказал этим людям, люди, знайте о том, что «Инналь алима ля яхров». «Инналь алима ля яхров». Поистине ученый не может впасть в маразм. Поистине ученый не может впасть в маразм. Поэтому также многие из наших праведных предков говорили о том, что человек, который заучил Коран и хранит в своей голове книгу Аллаха, он не может впасть в маразм. Он будет наслаждаться своей памятью и своим разумом вплоть до самой смерти. Поэтому мы говорили про имама Табарани, что человек, субханаллах, прожил 100 лет и 10 месяцев, и его память оставалась такой же, как и была в начале. Вот. И многие из наших саляфов считали, что в общем, то есть мы не говорим, что это именно и конкретно происходит, но в общем это является одной из наград Аллаха, которую он захочет и в большей своей вероятности отправляет праведникам. То есть ученый, который знает книгу Аллаха, который знает хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, у него есть очень много вероятности того, что Аллах сохранит его память и его разум больше и лучше, чем он сохраняет разум и память джахилей, которые абсолютно ничего не знают из этой религии. Вот и это было мнение наших праведных предков, это был их иджтихад, Аллаху тааля алим. Поэтому, когда Таус ибн Кейсан, рахматуллахи алейхи, тяжело заболел, то этот человек говорил на своем смертном ложе, о том, что поистине все слова сына Адама будут лежать на нем. То есть человек будет отвечать за все свои слова, вплоть до стонов во время болезни. Вплоть до стонов во время болезни. Почему? Потому что Таус ибн Кейсан считал, что стон во время болезни противоречит сабру, противоречит терпению, которое каждый должен соблюдать тогда, когда Аллах не испытывает его и не посылает ему бедствие. И Таус ибн Кейсан считал о том, что человек должен терпеть даже во время болезни и не стонать. Субханаллах, это был его понимание, это был его мазаб, его понимание этого вопроса. Но человек был известен настолько своим авторитетом и положением, что когда Ахмад ибн Ханбаль, рахматуллахи алейхи, тяжело заболел уже при своей смерти, то он иногда от боли не мог терпеть, иногда постановал. И когда ему сообщили это высказывание Тауса ибн Кейсана, то Ахмад ибн Ханбаль, рахматуллахи алейхи, прекратил издавать любой звук во время болезни, несмотря на сильное чувство боли. Это не сейчас, когда человеку ставят обезболивающее, он может терпеть. Но Ахмад ибн Ханбаль прекратил стонать, потому что он считал, что мнение Тауса ибн Кейсана намного выше и достойно того, чтобы следовать за ним. Уллаху тааля аалям. Вот и таким образом Таус ибн Кейсан закончил свои годы. Имя этого человека вошло в историю. Он вошел как передатчик хадисов, как человек, который был учеником сподвижников. И он достиг великих степеней в знании. Тех степеней, которые вряд ли кто достигнет из ныне живущих на этой земле. Таус ибн Кейсан, рахматуллахи алейхи. Таус ибн Кейсан, аль-Фарисий, аль-Яманий. И пускай, иншаллах, каждый из нас извлечет из этого пользу. И с тех пор, как каждый из нас узнает про него, его имя в книгах пускай не будет звучать для каждого из нас пустым звуком. И теперь, когда мы все знаем про этого человека, пускай каждый из нас постарается извлечь мудрость из его поступков, из его высказываний, потому что это тоже часть сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين